возможности. Начертите, читатель, в натуре или в своем воображении небольшую пологую дугу на белой странице. Для наглядности заштрихуйте ее, а над ней нарисуйте гораздо более крутую и высокую дугу, завершающуюся к тому же вдвое дальше по оси отсчета лет. Если под высотой взлета дуги подразумевать качество нашей жизни, то получается, что именно исходя из потенции качества своей жизни, то есть потенциального богатства своих возможностей и своих потребностей, мы отживаем едва ли 10% отпущенной нам на земле радости бытия. В мое сознание, в мою долгосрочную память врезался, подобно выбитым на гранитном постаменте буквам, один внешне незначительный эпизод. Я вышел из редакции журнала «Нева» на Невском проспекте и отправился к троллейбусной остановке нужного мне номера маршрута. Мимо меня двигалась оживленная толпа мужчин и женщин. Я стоял несколько минут, ожидая транспорт. Но за это время среди сотен идущих, обтекающих меня людей, не обнаружил ни одного полностью здорового человека. Это настолько потрясло меня, ведь обычно спешишь, не обращая ни на что вокруг внимания, что я пропустил подошедший троллейбус и, окаменев как столб, продолжал всматриваться в пеструю толпу. Эти несколько остановившихся минут, это грустное откровение столь шокировало меня, что я до сих пор не могу избавиться от мысли, возмущающей сознание. Что же такое мы с самими собой, с любимыми делаем? Что вытворяем? То есть произошло все согласно Радищевскому эпиграфу книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Я глянул окрест себя, и душа моя уязвлена страданиями человечества стала. 90% утраченных возможностей. Да, здесь уже есть над чем задуматься, чем заняться более чем серьезно. В действительности, однако, дела обстоят еще хуже. Если мы этот плоскостный график перенесем в трехмерное пространство и от нулевой отметки по высокой и крутой дуге построим полусферу, срез которой она представляет собой, а потом внутри этой прекрасной полусферы воссоздадим хиленький бугорок, проекцией которого на плоскость является эта жалкая душка, о которой шла речь, то какую часть этой гармонической полусферы составит по объему этот жалкий бугорок? 1/100. И окажется, что КПД паровоза, который достигал только 4-6% и потому был сдан в архив поступательного движения человечества, является для нашего здоровья пока еще зыбкой, заманчивой и недостижимой мечтой. Одним словом, несем потери совершенно чудовищные. Осознание этой трагической несуразности позволяет однозначно ответить на вопрос, с каким так часто приходится сталкиваться. А не безнравственно ли, не эгоистично ли заниматься проблемами здоровья? Разумеется, безнравственно, если сосредоточиться только на этих заботах и эгоистически замкнуться на обслуживании своего тела, ничего другого в мире не замечать. Мне приходилось в жизни встречаться с людьми подобного толка. Что сказать о них? Разве что привести резюме бородатого анекдота. В свои 70 лет покойник выглядел не более чем на 68. Кстати говоря, люди, сосредоточенные исключительно на себе, крепким здоровьем и долгожительством не отличаются. И в силу серости их духа, и в силу неучастия в общественных движениях, направленных на укрепление того же здоровья.